монархист, один из лидеров правого крыла Второй и Четвертой Государственной Думы, член Временного комитета Государственной Думы. После Октябрьской революции один из организаторов борьбы против советской власти, белоэмигрант, в 1944-1956 годах находился в заключении по приговору Советского суда за контрреволюционную деятельность. В 1960-х годах призвал русскую эмиграцию отказаться от враждебного отношения к СССР. Написал воспоминания «Дни, 1920 год». Оторопело гляжу на него. Виталий Шульгин, предводитель «Черной сотни», примечание, вооруженной банды деклассированных элементов, боровшихся против революционного движения в 1905-1907 годах, организаторы еврейских погромов. Он самый. Вижу, вы прочли брошюру обо мне, изданную в Москве, но, внимание, она далеко не точна. Считаю нужным сразу же заявить вам. Я еврей, заметил я. В тюрьме нам нечего скрывать друг от друга, поэтому докладываю вам, что прошло уже немало лет, как я перестал быть антисемитом. В 1935 году в Париже я выступил перед масонской ложей со специальной лекцией на тему «Почему я больше не антисемит?». Шульгин устроился на койке рядом со мной и в течение долгих часов рассказывал мне историю своей жизни. В начале войны нацисты пригласили его в Берлин и предложили ему принять участие в антибольшевистском крестовом походе. Однако он, фашистствующий реакционер, антикоммунист до мозга костей, отказался. Он полагал, что немцам не важно, какова Россия, красная или белая, что они стремятся только лишь к завоеванию обширных территорий. Годы войны Шульгин прожил незаметно, уединившись в маленькой югославской деревушке. После поражения гитлеровских орд он решил вернуться в Советский Союз, победа которого льстила его великодержавным чувствам. Привязанный к родимой земле, он желал закончить на ней свою жизнь, пусть даже в тюрьме. Он явился в советскую военную миссию в Белграде. Молодой офицер НКВД, дежуривший в это время, с удивлением разглядывал этого человека, словно бы добровольно пришедшего в заключение. Он просмотрел списки разыскиваемых лиц, Шульгина среди них не было. «Можете идти, мы вас не знаем», — сказал ему офицер. Но Шульгин стоял на своем. На завтра пришел снова. За письменным столом сидел полковник. Едва Шульгин назвал себя, как полковник вскочил, быстро подошел к нему и, теряя контроль над собой, заорал. «Так вы и есть Шульгин!» Организатор погромов царской России. «Наконец, хоть кто-то узнает меня!» Сохраняя самообладание, воскликнул бывший главарь черносотенцев. Его посадили в самолет, который летел в Москву, и он, всю жизнь мечтавший стать летчиком, получил свое воздушное крещение на маршруте Белград-Лубянка. Началось следствие. «Зачем вам терять со мной время?» — сразу же сказал он следователю. «Поместите меня в отдельную камеру, и я напишу историю моей жизни и моих преступлений против Советского Союза». Он исписал несколько сотен страниц. Всякий раз, когда его вызывали на допрос, зал был битком набит офицерами, пришедшими послушать его очередную лекцию. На этот раз следствие было весьма поучительным. Шульгин как бы вносил свой еще не опубликованный вклад в дооктябрьскую историю России. Как вожак «Черной сотни», он вместе с представителями других партий вошел в состав делегации, отправившейся к царю с просьбой отречься от престола. Николай II как раз сыграл в шахматы и не хотел отвлекаться от партии. Узнав о цели визита делегации, он радостно вскричал: —